поднял руку послушник и провел ею по глазам, словно желая протереть их для ясновидения. «У тебя есть недруг. Ты его считаешь помстителем. Так-так, вот он, рядом с тобою. Молодой, пышный. Но врази мои паче ближних сташа, а очиса моей слепотою крышася. Он, сей враг, мнимый», — продолжал медленно послушник, вонзая свои очи в раскрытые широко от изумления глаза Тамары. «Тебе потребен. Ой, зело потребен. Он — ступени твои, по которым взбираться ты будешь к верховине счастья. Там, наверху горы, где зрю тебя в блеске, его уже нет. Ты сам, аки солнце сияешь, но в пути тебе он потребен. И пока жив он, ты грядешь к славе. А если умрет, твой путь обрывается». «Но если он жив, — воскликнул радостно Тамара, — то дорога твоя светла и доля ясна, как звезда лучезарная», — промолвил патетический послушник, вспыхнувший ярко от прилива восторга. «О, спасибо! Спасибо, мой юный пророче! — шептал в упоении Тамара. — Возьми вот дукат, помолись за мою грешную душу. Идите, отдохните, божьи странники. Вас напоят и накормят, я позабочусь», — провожал он приветливо своих гостей. Он был опьянен этим пророчеством до потери самообладания и хотел наедине отдаться порывам охватившего его счастья. Когда странники остались одни, то послушник сжал крепко старшему руку и промолвил взволнованным голосом: «Он жив! Он жив! Ты заметил? О, теперь я убеждена, что эти подлые вчинки Тамары! А может быть, и этот злодей Ивашка тут тоже замешан? Хизверги! Не успели только прикончить! Еще жив! А твоей услуги, Андрей, я никогда, никогда не забуду!» «Ох! Моя Марианна!» — прошептал смущенно Андрей. «Да что это? Пустяк! Ты жизнь у меня требуй. Я ее брошу к твоим ногам. И то почитаю за счастье». «Знаю, мой любый!» — промолвила еще тише Марианна и крепко сжала своему товарищу руку. Возвратившись от гетмана и порадовавшись удачному окончанию трудного предприятия, Марианна, Андрей и Воровка приступили к обсуждению дальнейших мероприятий. «Ловко, ну и ловко пока одурели», — не унимался Воровка. «А вот что с ним дальше? Доведаться бы нужно, поверил ли он всему». «Да как не поверил», — воскликнула Марианна. «Чуть языка своего не проглотил от восторга. Чуть не захлебнулся от радости. А может быть, теперь и взбесился?» «Да как же ему было и не очуметь, когда гетманскую булаву пани Полковникова посулила? Он и без того, может, все мечтал о ней», — вставил Андрей. «Так-так. Теперь всякий проходимец и всякий пройдысвит протягивает к этой булаве руку и готов бресть за нею хоть и по колени в крови. Ох-ох-ох-ох-ох, чем-то оно кончится. Но если возьмемся все дружно соединить воедино разорванную Украину, да водворим в ней правду и поставим над ней твердую руку, то и Господь нам поможет. Тогда все пройды святые, все напастники исчезнут, как дым. Вот потому-то теперь и нужно помочь всеми силами, Дорошенко».